Глава 53. Маир. Зверь безошибочно вел меня по запаху Оли, который я бы не спутал ни с одним другим. Эльф не отставал, следуя за мной по пятам, сжимая в руках клинки из зачарованной стали. Безумно дорогие и редкие игрушки. Я оценил и даже немного позавидовал, ведь это оружие само выбирало себе владельца. Не каждому удавалось даже коснуться рукояти. На подходе к залу нас нагнал некромант. Силы Лео в здании блокировались, но он на моих глазах, используя энергию амулета с Александритом, ловко сформировал в одной руке щит, а в другой — боевое заклинание. Дверь я выбил ударом плеча и тут же оценил обстановку. В центре зала схлестнулись поединки двое. Лютого я узнал почти сразу по знакомому запаху. Наемник, оказавшийся родственником моей пары, сейчас не был похож на того хромого старика, что еще днем сидел в темнице. Темный маг ловко отражал атаки второго колдуна, умудряясь кастовать заклинания высшего порядка в здании, где остальные этого сделать не могли. Часть его татуировок бесследно пропала, и когда Андрей коснулся одной из тех, что еще украшали лицо, а в следующий миг с его пальцев сорвался черный всепоглощающий огонь, я понял, что это за магия. Он чернокнижник. Я думал, уже никто из темных магов не практикует это опасное и давно забытое ведьмовство. Отдавая часть своей жизни и плоти, маг получал взамен огромную мощь и силу. Вот почему он мог здесь колдовать. Быстров сориентировался первым, запустив противника Лютого заклинанием, что держал наготове. Капитан нашего появления не ожидал, а потому удар пропустил. Летел он, конечно, не так зрелищно, как Айрван Руил со ступенек, потому что на пути ему встретился алтарь, который маг протаранил спиной и затылком, теряя сознание. Мы с эльфом наперегонки бросились к нему, пока не очнулся. Мой зверь, которому я предоставил полную свободу, намеревался быстро закончить бой одним точным ударом когтистой лапы, нанося похитителю нашей пары смертельную рану. «Стойте! Его нельзя убивать!» Хрипло выдохнул наемник, когда я замахнулся, целясь в сердце капитана. Зверь недоуменно замер. А в следующий миг меня отбросило на десяток метров назад сильным боевым заклинанием. Само по себе оно мне вреда не причинило, просто оказалось неожиданным и немного подпалило шерсть, раздражая чуткий нюх. Земин, испепеляя нас тьмой во взгляде, рывком поднялся с пола, выпуская серию смертельных заклинаний, требовавших огромного количества сил. «Почему?» — выразил всеобщее недоумение Быстров, формируя второе заклинание «Сеть», потому что первое маг отразил, издевательски скались. Сейчас в бывшем капитане императорской стражи не было абсолютно ничего от того смазливого типа, чье фото из личного дела нам показывал Абилард. Удачно спрятавшись за алтарем, маг выпускал одно заклинание за другим, вынуждая нас обороняться и не позволяя напасть самим. «Альтор в теле этого мальчишки. Убьете его, эта тварь просто найдет новое. Я за ним 40 лет гоняюсь», — успел выкрикнуть Лютый, уклоняясь от летящего в него сгустка тьмы. «Проклятье!» — прорычал эльф. «И как этого ублюдка уничтожить раз и навсегда?» Его клинки могли раскрошить даже камень, и выпусти он их в алтарь, они бы прошли сквозь него, как сквозь масло, пока не достигли бы плоти врага. Но сейчас эльф лишь отражал атаки противника, превосходящего на данный момент нас в магической силе. «Я могу это сделать, но сначала нужно, чтобы его душа покинула чужое тело». «И как? Вежливо попросить на выход, авось сработает?» Айрван Руилу никто не ответил. «Чего он ждет?» — помрачнел Быстров, как и я, заметив странность в поведении Альтора. Заклинания, что он выпускал, не давали нам подойти близко, удерживая на расстоянии, но и вреда особого не причиняли. Мы переглянулись с наемником, притаившимся за колонной в нескольких метрах от меня. Звериное чутье сработало на опережение. «Он создает прорыв!» — прорычал я, предупреждая об опасности. Все вокруг погрузилось во тьму. Но уже спустя пару мгновений зал озарила яркая пурпурная вспышка. Это Быстров, Первым заметил дыру в пространстве, возникшую на месте выбитой двери и отгородившую единственный выход. Не теряя времени, некромант направил мощный поток магии из своего амулета в нее, и концы тут же принялись стягиваться. Недостаточно быстро. Полдюжины темных сущностей все-таки успели просочиться в зал. На пару с Айрван Руилом, ловко орудующим клинками, мы, прикрывая спины друг другу и Лео, разделались с порождениями бездны, мерзко верещащими в предсмертной агонии, пока некромант силой амулета запечатывал прорыв. «Да чтоб тебя бездна поглотила!» — донесся моего слуха голос Лютого. Последний удар, и тварь под моей лапой замолкла навсегда, а после и вовсе развеялась дымкой. Обернувшись, успел заметить лишь смазанный силуэт наемника, выскочившего из своего укрытия и рванувшего к давнему врагу. Альтор, судя по всему, только этого и ждал, формируя в руке боевой разрывной пульсар, увернуться от которого у чернокнижника шансов бы не было. Блеск стали стремительной молнией рассек зал, и рука подселенца безвольно повисла вдоль тела. Кинжал вошел в его плечо по самую рукоять. Незаконченный пульсар взорвался у взревевшего Альтора под ногами. Он потянулся выдернуть оружие, но был сбит с ног налетевшим на него Лютым. «А если бы промахнулся?» — зарычал я на Айрван Руила. «По прямой с 15 метров, и ребенок попадет», — огрызнулся эльф. Пока мы пререкались, Андрей поднялся, вырвал клинок из плеча противника, отшвырнув в сторону, и наступил на рану ногой. Альтор извивался и выкрикивал проклятие, но не мог сбросить с себя чернокнижника. В итоге барахтался, как перевернутая черепаха, шипя на незнакомом языке. Темный маг не обращал на его трепыхание никакого внимания. Коснувшись последних символов на лице, он начал читать заклинания, вычерчивая в воздухе руны. Одна за другой они вспыхивали в полумраке, заключая их в кольцо. Лоб Лютого покрылся испариной. Было видно, что последняя часть заклинания дается ему нелегко, но он не прекращал ни на секунду. Мы стояли в десятке метров, чтобы не мешать, но иметь возможность среагировать, если что-то пойдет не так. «Ваде ад абиссум», — прохрипел наемник. Тело капитана конвульсивно дернулось, а затем от него отделился нечеткий сгорбленный силуэт, состоящий из темной дымки, подобной той, из которой формируются твари. «Думаешь, ты победил?» Издевательски рассмеялся Альтор, пытаясь выбраться из круга, но всякий раз натыкаясь на невидимое препятствие, символы которых касалась его сущность, угрожающе вспыхивали. «У тебя не осталось сил одолеть меня. Я займу новое тело, и тогда...» «Не займешь». Отдышавшись, оскалился чернокнижник и раскрыл ладонь, на которой сияла одна единственная руна. «Нет!» Существо отчаянно забилось в своей невидимой клетке. Тщетно. «Ваде ад абиссум», — повторил Андрей. Махнув рукой, он отправил безжизненное тело капитана за пределы круга прямо нам под ноги. А другой с руной коснулся Альтора. Что происходило дальше, я не увидел из-за накрывшего нас пурпурного энергетического купола.